Путем незаметным и ненужным, с уверенностью, не поддающейся сомнению, свободно и демократично, в рамках закона, трогательно вечно нужно. Охраняй этот мир своим присутствием. Охраняй этот мир своим присутствием. Людным, дебристым и хищным разумом откликайся на всякое зло. А если что не так, то быстро перемени взгляд на жизнь. Красотою, любовью и частной собственностью ухлёстывай свою веру и добропорядоченность традициями, прогрессом и справедливостью голосуй и напутствуй. И обдумывай, охраняй этот мир своим присутствием. Охраняй этот мир своим присутствием. Ласково радуй и радуйся вежливо, но понимай, нужность напутствия. Пусть поиграют, но в рамках дозволенных. Пусть почитают нормальные принципы. Ладно, кончай придуряться и нежиться. Если зайди, да чего-нибудь с пользою. Всепозволительность, всеподтвердительность. Будущее разгромленных полосок порядка. Охраняй этот мир своим присутствием. Охраняй этот мир своим присутствием. Охраняй этот мир своим присутствием.